Дело с этими бабами, когда им даже не очень нужно и даже совсем не нужно, они могут так легко просто врать, будто имеют на это какое-то им одним известное право. Погода на дворе стояла ясная, тихая, холодная. Лето обещало быть хлебородным. Раздевшись, наконец, Ольга оглядела избушку, нашла веник, стала подметать и заговорила, кстати, о том, что вот если бы оставить мужиков одних, то их скоро надо было бы вытаскивать из грязи за уши. А все на баб ругаются, все недовольны, мол, ничего не делают, пятое, десятое. Интересно бы посмотреть на вас тогда. Михеюшка отрезал кусочек сала и подолгу жевал их беззубым ртом, очень довольный. Что нового там? Не выдержал Егор. Где? Баклани где? Что там нового? Отца твоего видела, по улице шел. Слабый, шибко идет, вроде улыбается, а самого сердечного ветром шатает. У Егора под сердцем шевельнулась непрошенная жалость. Конечно, все не так, как расписывает эта шалаболка. Отца ветром шатает. Глупая баба, а все равно стало жалко отца. Егор погасил окурок, хотел выйти на улицу, но Ольга продолжала рассказывать. А к маменьке-то новые сваты приходили. Пошла девка в гор с твоей руки. Кто? Городской парень этот. Как их называют? Забыла уж. Полномочный, подсказал Михеюшка. Леший их знает. Но со стариком они приехали. Школу еще хотят. Ну и что? Сердито оборвал Егор. Ну и пришли с Федей Байкаловым. Нашел кого позвать. Смех один. Ну, самого-то Сергея Федоровича как раз дома не было. Она и говорит, Манька-то, вот, мол, приедет отец, тогда приходите, а без отца я, дескать, не могу разговор вести. Егор хлопнул дверью, сбежал с высокого крыльца. Лицо горело. Ах ты, паразитство, гадость! Он несколько раз подряд негромко выругался. Остановился посреди поляны, не знал, что делать дальше. Присел на дровосеку, но тотчас вскочил и вошел в избушку. «А Макар-то тоже здесь живет?» — спросила Ольга. Егор не ответил, снял со стенки ружье и вышел, так хлопнув дверью, что с потолка и щелей посыпалась земля. Лес просыпался от зимней спячки, распрямлялся, набирался зеленой силы. Солнце основательно пригревало, пахло смольем, земля подсохла, только в ложбинах под ногами мокро чавкало. В полдень Егор пришел на пасеку к Игнатию. Игнатий возился с ульями, сухой, опрятной, в черной сатиновой рубахе, сшитой красными нитками. «Пришел беженец. Домой? Нет, мне Макара надо». «Зря. Я думал, ты домой. Вертаться надо, Егор. Где Макара найти? А хрен его знает. Макар теперь залился. Дурак-то он у вас отпетый». Егор понял, что Игнатий осторожничает. Пожалуй, не скажет, где скрывается банда. Он скинул с плеча переломку, взвел курок и нацелился в грудь Игнатию. «Говори, где Макар?» «Или ахну сейчас и не задумаюсь. Ты еще не знаешь меня». У Игнатия отвисла нижняя губа и ярко покраснел кончик носа. Долго стояли так. «Как же мне не знать вас?» — заговорил, наконец, Игнатий, не спуская глаз с Егора. «Живодеры. И породил вас живодер. Напугал старомец. Аж в брюхе что-то лопнуло». Он плюнул под ноги Егору. «Бессовестный. На старика ружье поднял». «Где Макар?» — крикнул Егор бледнее. «Кучугурок за вторым перешейком, где змеиная согла. Подлец ты такой. Я тебе это запомню». Егор опустил ружье, повернулся и пошел прочь широким шагом. Макар с Закревским играли в шашки. Обыгрывал генеральский сын. Макар злился и от этого играл хуже. Просаживал одну пешку за другой. «Ходи. Пойду, ты только не расстраивайся. Думаешь, как этот на? Так. А вот так. А я вот так. Угорела пешечка. Даже две отдамка. Ваша не пляшет». Макар наморщил лоб, крякнул. «Насобачился ты в этом деле. Давай еще?» «Надоело». За дверью возник шум. Закревский поднялся. «Что там?» Дверь в землянку отворилась, вошел Егор. «К вам, как в церкву, с ружьем не пускают». Макар обрадовался брату. Он скучал без него, хотя не сознавал этого. «Егорка, тю!» Закревский тоже улыбался. «Проходи, пришел, блудный сын. Давно пора». Егор сел на пенек, огляделся. «Неплохо живете». «А как ты думал?» Макар, подбоченившись, с улыбкой смотрел на брата. «Увидишь через полгода, что будет. Ковры будут висеть и сабли. Ты в деревне был?» «Нет». «А где ты?»